Глава первая. «Ты мне омерзителен. Постыдился бы детей. Сколько уже можно пьянствовать? Ты вообще собираешься на работу? Может, тебе напомнить, что ты генеральный директор?» Стою в спальне над распростертым на постели мужем, который бровью не ведет, валяется бесчувственным пластом. Впрочем, скорее это можно назвать телом. Пьяным, потным, пропитанным алкоголем телом. Неужели когда-то я считала его божественно красивым и эталоном мужественности? Где были мои глаза? «Для этого есть заместители. Они без меня прекрасно справятся», — хрипит Олег, поднимая помятое лицо и неуклюже выпутываясь из одеяла. Отхожу на шаг, брезгливо зажимая нос пальцами. Несет, как от помойного ведра. «И это мой муж?» «Они с утра обрывают твой телефон. Даже заряд закончился. Что у вас там происходит?» «Сегодня воскресенье. Нерабочий день. Я планировала отправиться с детьми на пляж. Взять с собой Олега даже не рассчитывала. Ему нет дела до нас с детьми. До работы, как оказалось, тоже нет дела. Равнодушный мерзавец только и знает, что напиваться вдребезги и приходить домой под утро. Впрочем, меня это мало колышет. Я его давно не ревную. Плевать, если он развлекается с тысячу девок, пусть хоть каждую ночь себе новую мордашку подбирает, лишь бы ко мне в постель не приходил. Но Олег становится настоящим алкоголиком, и я начинаю серьезно волноваться. Двое детей требуют к себе моего внимания, подрастают, так что новые вещи и игрушки им нужны не по дням, а по часам. А откуда взять деньги, если муж только и знает, что пропивать все заработанное? Пускает всем, особенно родителям, пыль в глаза, живя на широкую ногу, в то время как я считаю каждый евро. «Отвали!» — рычит, словно раненый бизон, и со стоном ложится обратно, накрывая голову подушкой. «Минералки лучше принеси, клуша!» Горлу подкатывает тошнота и горечь. Неприятные воспоминания всплывают в памяти, мешая дышать. Стискиваю кулаки, больно впиваясь ногтями в ладонь, и ухожу, громко хлопая дверью. Знаю, какой болью отдается этот стук в его голове, измученный похмельем. Так ему и надо. Вздыхаю, ведь это все, что я могу противопоставить мужу. «Ева Львовна!» Робко выходит из детской няни, молоденькая студентка Катрин. «Мне остаться на сегодня или вы сами?» Раздраженно сминаю скатерть и отпускаю девушку домой. Услуги ее нам больше не по карману, так что стоит затянуть пояса. Закрываю лицо ладонями, упираясь локтями в стол и позволяю себе ненадолго пустить слезу. Как мы до этого докатились? Я бы в жизни не подумала, что столкнусь с безденежьем. Сначала сбежала из дома, из гордости не пользуясь деньгами семьи, не жалея ничуть. Но здравый смысл и любовь к детям важнее гордости. У Тома и Гектора должно быть все самое лучшее. У них бы все и было, если бы Олег не обладал способностью катастрофически быстро спускать на ветер любые деньги, попавшие ему в руки. Отец дал ему образование. Прямо на блюдечке с голубой каемочкой вручил бизнес. Помог выиграть тендер на строительство отелей в прибрежной зоне. Но отели стоят недостроенными. Клиенты недовольны. Директор отсутствует на рабочем месте, а в СМИ начинается шумиха. Есть легенда о царе Мидасе, прикосновение которого любой предмет превращало в золото. А вот Олег, наоборот, портит все, к чему прикасается, превращает в тлен, в прах, рушит, портит, ломает. Меня он тоже сломал, как и тот, другой, о котором запретила себе думать. «Заткнись, Ева, не вздумай вспоминать о нем. Только душу разбередишь и снова останешься с разорванной в клочья душой». Но глупое сердце неравномерно и бешено стучит. Горький ком подкатывает к горлу, грозя обрушиться на меня потоком соленых слез, как только вспоминаю его. «Стоп! Думай о детях, девочка. Только они сейчас важны». «И куда ты пойдешь, дура?» Смеюсь, спрашиваю самой себя. «Без опыта работы, с двумя детьми. Кому ты нужна? Даже семье своей и то обуза». прикусываю ребро ладони, сдерживая крик боли и ярости. А затем встаю. Начинается новый день, не время раскисать. Иду разбирать почту и в какой-то момент замираю. Среди кучи счетов обнаруживаю кремовый конверт с вензелями, запечатанный восковой печатью. Еве Львовне Стоцкой. С колотящимся сердцем вскрываю письмо, вчитываюсь в текст и оседаю на пол. «Просим явиться на оглашение завещания Германа Альбертовича Стоцкого. Числа в связи со смертью». Читаю строчки, но от головокружения они плывут и кружатся перед глазами, да так, что мне по несколько раз приходится перечитывать предложение. Спустя полчаса я все еще комкаю в руке злополучное письмо. Вернее, это уведомление от нотариуса с требованием явиться на оглашение завещания моего деда. Мой родственник умер, а я практически ничего не чувствую. Пытаюсь откопать в себе хоть какие-то эмоции, но я так долго в себе их подавляла, что сейчас практически невозможно ничего вытащить наружу. Ни слез, ни стенаний, ни даже приятных родственных чувств не испытываю. Воспоминания о дедушке проносятся в моей голове лишь смазанным пятном, неясным бликом на солнце. Такой же властный, как мой отец. Такой же непримиримый. Грозный, жесткий, не терпящий неподчинения. Он был главным авторитетом рода, чье слово было для всех закон. Дед всегда держался отстраненно, даже холодно, так что близких отношений у нас с ним не сложилось. Я лишь помню, как каждый раз за столом во время его приездов боялась лишний раз чихнуть. А если делала что-то не так, после трапезы, прямо перед сном, мать наказывала меня ремнем, так что никаких теплых чувств к нему не родилось. Кидаю конверт на стол и отхожу к плите. «И что теперь?» — говорю вслух, уставившись на продукты. Долго зависаю, никак не могу собраться с мыслями и взять себя в руки. Сглатываю и отбрасываю все лишнее из головы и как робот приступаю к приготовлению обеда. Мальчики скоро захотят есть. В какой-то момент раздаются шаркающие шаги. Знакомые, мужские. Олег наконец-то сподобился встать. «Опохмел есть?» — произносит он, опираясь плечом о косяк, а затем делает отрыжку. Морщусь, все в нем мне омерзительно. И эта наглость, с которой он смеет что-то требовать, и отсутствие всяких приличий. Поэтому молчу, не желая спровоцировать его на очередной скандал. Режу мясо, на доску бесшумно падает скользнувшая с щеки слезинка. И все это в полной тишине. «Чё это?» Подходит он к столу и шуршит бумагой. Резко оборачиваюсь, кладя нож на стол и отбираю у него документы. «Не твое дело!» Поджимая губы и кладу конверт на верхнюю полку. Сердце колотится от адреналина. Не хочу ничего с ним обсуждать. Самой бы переварить прочитанное. «Дед помер, что ли?» Передергивает Олег плечами, а затем по кухне разливается подозрительная тишина. «Ева, ты почему молчишь?» Спрашивает уже с энтузиазмом. «Когда едем? Нужно няню нанять на время отъезда, чтобы за детьми присмотрела. Или тетку свою чумную попроси. Так что еще?» Голос у него такой, на удивление, бодрый, словно не он вчера бухал всю ночь и еле поднялся утром с кровати. «Я никуда не еду». Отворачиваюсь и пресекая все его бредовые предположения. «Ничего мне от Стоцких не нужно. Достаточно того, что когда-то я носила их фамилию, но теперь не желаю иметь ничего общего с этой семейкой». «В смысле?» — спрашивает, а затем я слышу скрежет ножек стула по полу. «Ты хочешь отказаться от наследства? С ума сошла! Ты хотя бы представляешь, какие это деньги?» «И что?» Чуть агрессивно спрашиваю, не способна сейчас контролировать свои бушующие эмоции. Тем более я не уверена, что дед оставил мне что-то стоящее. «Как это и что?» пародирует меня, а затем давит на совесть и материнский долг. «У нас двое детей, Ев. Ладно, ты эгоистка. Они в чем виноваты? На что ты их растить собираешься? Знаешь, какие цены на обучение сейчас? а университет? А ты не хочешь обеспечить свою семью? Спрашиваю, прищуриваясь. Или попросить денег у родителей, раз уж ты сам не способен нормально зарабатывать и проматываешь все имеющиеся деньги. Муж резко поднимается с места, и я тут же жалею о своих опрометчивых словах. Прижимаюсь поясницей к столешнице, косясь в сторону дверного проема. Лишь бы мальчики не вошли и не увидели, как отец бьет мать. Я умру, если это случится. Но Олег останавливается в шаге от меня, будто передумав применять физическое насилие. Изучающий на меня смотрит, потирая кулак. В глазах лопнули капилляры. Они красные, как у вампира. На щеках темнеет двухдневная щетина. Не муж, а какой-то забулдыга. «Я не буду унижаться перед папашей, Ева», — говорил не раз. Напоминает непререкаемым тоном. Молчу. Откладываю снова нож в сторону и просто пялюсь в одну точку на стене. Стараюсь размеренно дышать, но пока выходит плохо. Принимаюсь за мытье грязных тарелок, не желая разговаривать с мужем. «Слушай, Ев!» Голос Олега отдает неподдельным отчаянием. Это настораживает, так что я отвлекаюсь от посуды, вытирая руки о полотенце и оборачиваюсь, стараясь незаметно утереть слезы. «Что?» — спрашиваю после нескольких минут тишины. «Я не справлюсь», — протирает лицо руками, отчего я замечаю сильную усталость и тревогу. «Помнишь Дика?» «Партнера твоего отца?» Хмурюсь, подхожу ближе и сажусь напротив него. «Моего партнера», — поправляет он меня, а затем себя, то есть бывшего. Он сбежал, когда на одном из объектов... Замолкает, словно собирается с мыслями. Я же замираю, чувствуя, что сказанное мне не понравится. И оказываюсь права. Там обвалились балки, и пострадал один из рабочих. К концу предложения у Олега дрожит голос, будто он вот-вот готов расплакаться. Сейчас он в коме, но врачи не дают положительных прогнозов. «Олег!» В жесте поддержки кладу руку на его сжатый кулак, не зная, как выразить свое сожаление. «Мне жаль. Мне действительно жаль. В этот момент я даже забываю о неприязни к мужу». «Идут разбирательства. Юристы не исключают, что нас могут обвинить в халатности и признают виновными в инциденте». Его тон пропитан страхом перед ответственностью и тяжестью груза. Глаза тревожно бегают по кухне, но в них я не вижу осознанности. Скорее, растерянность. Прошло 6 лет с того дня, когда муж вступил в должность генерального директора строительной компании. Но складывается ощущение, что так и не принял ответственности. «Может, тебе обратиться к отцу?» Предлагаю наиболее приемлемый вариант, не удивленная тем, что мой муж не может справиться с этой проблемой. «Нет!» — кричит он, даже привстает, а затем вцепляется пальцами в волосы. Олег чуть ли не вырывает их с корнем, ходя туда-сюда по кухне. «В общем, нам позарез надо ехать в Россию. Мне нужно переждать этот сложный период, пока все не уляжется». Бормочет, словно в бреду. Затем подлетает ко мне и встряхивает. «Поедем же, правда?» Меня мучает неприятное чувство неизбежного. Я как будто неотвратимо качусь под откос, как безвольный камень, скинутый чьей-то властной рукой. Смотря на мужа в эту минуту, с сожалением понимая, что мы с ним бесконечно далеки друг от друга. Если бы тогда все сложилось иначе, был бы тот другой хорошим мужем и отцом. Встряхиваю головой, выбрасывая грешные мысли подальше. Нет, он гад, посмевший предложить мне... Стоп! Возвращаюсь в реальность, бегая взглядом по растерянному лицу мужа. «Мы можем поехать в отпуск куда-нибудь». Пожимая плечами и подхожу к окну, наблюдая за движением на улице. Вдалеке виднеется море, и я с упоением вдыхаю воздух, наполненный свежестью, и думаю о том, что это к нам, на Лазурный берег, люди приезжают в отпуск. Совсем не хочется уезжать. Мальчики расстроятся. У нас было столько планов. «Нет, Ева!» — снова рычит сзади Олег. «Ты не понимаешь. Если все пойдет по худшему сценарию, мы практически банкроты». «Нет-нет, я не допущу этого». Голос панический. Он впадает в самую настоящую истерику. «Я обещаю, скоро у нас будут деньги. Просто нужно немного подождать. Мы сдадим 3 объекта в эксплуатацию и восполним бюджет». Я не смотрю на мужа, но ощущаю, что он на грани. Эти обещания повторяются раз за разом. Отец Олега помог выиграть ему тендер на строительство отелей на побережье. Назначил самым главным в компании. Вот только Олег не справился. Отели недостроены. Кредитные обязательства просрочены. Мы погрязли в долгах и безденежье. А теперь еще и ЧП. «Люблю тебя, малыш!» Подходит он ближе и обнимает за талию, прижимаясь лбом к моему плечу. «Это наследство поможет нам решить финансовые трудности. Обещаю, что брошу пить, и все у нас будет как прежде. Ев, прости меня. Я немного запутался, ошибся. С кем не бывает. Ты только помоги мне. Я же помог тебе. И не раз». Его близость кажется навязанной, неприятной. Хочется отстраниться и согласиться на что угодно, лишь бы отошел, перестал говорить нежности. Я отвыкла от такого Олега. Я больше не люблю его. Да и любила ли? «Мы поедем». Принимаю решение, о котором вскоре пожалею. «Но при одном условии, Олег». «Да, да, конечно». Наклоняется ко мне ближе. Я затылком чувствую его похмельное дыхание. «Обещаю, после этой поездки у нас все наладится. Я пить брошу. Начну уделять тебе и детям внимание. Ты же этого хотела». Он поворачивает меня к себе и берет мое лицо в свои ладони. Заглядывает в глаза и говорит так проникновенно и многообещающе, что мне хочется в это поверить. Правда. Но я 1000 раз слышала эти обещания. Затем столько же оправданий. Так что теперь внутри меня ничего не дрогнуло. Но я лишь киваю, не желая спорить. Пусть так. На самом деле, я хотела попросить о разводе. Но моя нерешительность всегда выходит мне боком. «Ев, послушай». Он нервно теребит волосы. Бегающий взгляд совсем не добавляет спокойствия. «Ты должна верить в меня, и тогда горы ради вас сверну. Ради тебя и детей. Ты же веришь мне?» Наши взгляды встречаются. Проходят минуты. Он ждет от меня ответа. Я смотрю на него и киваю, после чего Олег кидается ко мне с объятиями, а меня одолевает только одна мысль. Как так вышло, что когда-то я приняла его предложение руки и сердца?